Юлька. Я в ЖЭК звонила. Надо бы Тима набрать, но я не могу. У меня горло сдавило, и я, кажется, даже дышать не могу. Я сижу на коленях перед этой дурацкой дверью, уперлась в нее лбом, закрыла глаза. Сзади меня лейтенант что-то доказывает кому-то по телефону. «Надо! Надо!» — говорю, вызывайте. «Надо изъятие оформлять! Ребенка в пустой квартире закрыли! Тут и психолога надо бы!» Никто не хочет выезжать. Ни МЧС, ни инспектора по делам несовершеннолетних. «Да что ж такое? Да почему же этот крохотный человечек никому, кроме нас, не нужен?» «Открыл!» Вдруг трогают меня за плечо сзади. Вздрагиваю, оборачиваюсь. «Все в порядке». Лейтенант Витя показывает мне свой телефон, на который ему, видимо, позвонили. «Он внутри, в квартире. Открыл». «Ой, только и могу выдохнуть я, и тут замок тамбурной двери щелкает».